Кларет соскочил со скамейки. Что, если узнали о замысле Санта-Мадре? Что, если вдруг теперь за четверть часа до бегства вздумают обыскивать камеру и найдут распиленные цепи и приготовленную лестницу? Кларет ясно понимал, что в таком случае они погибли, и он, и Мерино, и что тогда нечего будет и помышлять о спасении. Великий инквизитор услыхал приближающиеся шаги, а ему оставалось еще пропилить какой-нибудь дюйм. Он осторожно и не шумя соскочил со скамейки, поставил ее к стене на старое место, а сам скорчился над лежащими на полу цепями. Он взял конец в руку, чтобы сторож не мог разгадать, что она отпилена. К тому же в камере было темно, так что при счастливых обстоятельствах он мог еще спастись. Кларет только что тихо и ловко успел усесться на скамейку, как шаги остановились перед дверью Мерино, и замок заскрипел. Мерино смертельно побледнел. Он дрожал всем телом. Неужели он лишится свободы, которую почти держал в своих руках? Если бы у Мерино было под рукой какое-нибудь орудие, он способен был убить этого ненавистного посетителя. Монах-фанатик, не признававший никого, кроме Санта-Мадре, был готов броситься, как дикий зверь, на входящего сторожа и задушить его своими собственными руками. Вероятно, Кларет прочитал его мысль на искривившемся ужасном лице. Он положил руку на плечо узника и поспешно шепнул ему: «Пусти меня, великий брат, не шевелись». Затем иезуит Кларет, то повышая, то понижая голос, начал бормотать слова утешения. Но когда дверь камеры отворилась, он вдруг вскочил. «Кто осмеливается беспокоить духовного отца, укающегося узника?» — гневно воскликнул он. «Кто прерывает слово Божие?» Сторож остановился у дверей и поклонился священнику. «Я получил приказание, благочестивый отец, пока этот преступник содержится в тюрьме, заходить в его камеру в полночь и тщательно осматривать ее», — сказал сторож. «Благочестивый отец извинит меня, если я исполню свою обязанность». «Ты видишь, что я здесь? И что до сих пор все здесь в порядке, не мешай мне. Я надеюсь в какие-нибудь полчаса возвратить небу заблудшего грешника». Сторож бросил пытливый взгляд на постель, скамейку и съежившегося монаха, стоявшего на коленях и молившегося в своей камере. Красноватый свет лампы, которую он держал в руке, неясно освещал фигуру монаха, так что он не заметил цепей. Но, боясь еще более рассердить исповедника, который имел большое влияние на тюремное начальство, он успокоился и опять направился к выходу, не заметив веревочной лестницы, лежавшей у стены за молящимся Мерино. Кларет тяжело вздохнул. Дверь закрылась. Великий инквизитор спасся от последнего препятствия и был вне опасности. Когда шаги замерли вдали, Мерино приподнялся и с бьющимся от волнения сердцем обнял исповедника, который спас ему жизнь. Но от страха, который он испытал в эти последние минуты, жажда мести еще сильнее разгорелась в его душе против Серано и его товарищей. Скрежеща зубами, он придумывал уже для них всевозможные мучения. «Беда вам, когда нога моя ступит на свободную землю!» — мрачно пробормотал он. «Я наслажусь вашей кровью, дайте мне только освободиться, я вымещу на вас свою злость, я изведу вас!» «Скорее, великий брат, время летит!» — уговаривал его Кларет. «Никто не помешает нам теперь к делу!» Мерино приставил опять скамейку к окошку, влез на нее и принялся за работу. Через несколько минут пруд был отпилен.